Глава 23. Клеопатра выбралась из Нила неподалеку от Фив и блаженно растянулась на берегу. Филюку она покинула несколько часов назад, но восторг от преображения еще не улегся. Путь она проделала под водой, скользя по илистому дну. Она впитывала истории всех живых существ, с которыми соприкасалась. Ей открывалось прошлое каждой капли дождя, ставшей в конце концов частицей Нила. Она могла рассказать о любой крошечной песчинке, которая раньше была частицей панциря какого-то животного. Она чувствовала крокодилов, рыб, черепах и зверей, приходивших на водопой. Какой же урон она нанесет врагам благодаря своему новому дару? Она может передвигаться под землей, понимать язык животных, улавливать их нужды и чаяния. Она способна вынырнуть из Тибра и застать римлян врасплох. Теперь она обрела безграничные возможности. Когда Клеопатра была змеей, ее сознание изменилось. То, что волновало ее в человеческом обличье, казалось мелким и незначительным. Но на берегу она вновь стала женщиной и осознала, что оставила на Филюке не только деньги и одежду. Она не взяла с собой прах Антония. Если бы он покоился в мавзолее, ему бы ничто не грозило. Клеопатра поняла это слишком поздно. Царица простонала, представив себе, каково ему без нее. Да, муж мертв. Но когда она держала ларец в руках, ей было спокойнее. «Но он ведь на египетской земле», — подумала она. «Значит, его душа пока здесь. Серебряный ларчик утонет. Никто никогда не найдет его. Любимому ничего не угрожает». Она попыталась совладать со страхом. Царица поднялась и зашагала по направлению к храму, призрачному строению на горизонте. По мере приближения она видела, что вокруг ограды буйно разросся кустарник, а стены местами обрушились. Древние египетские храмы большей частью были заброшены. И снова виновата лишь она. 20 лет она пренебрегала исконными верованиями в пользу греческого и римского пантеонов. Изваянная из блестящего черного гранита статуя и бесоголового тота стерегла вход. Клеопатра на мгновение остановилась. Тот — бог мудрости и воскрешения. Он открыл Исиде магические слова, благодаря которым она вернула погибшего мужа Осириса, убитого собственным братом Сетом. Она собрала воедино части его тела, разбросанные по всему миру. Почему Клеопатра не вызвала то-то? Она пустила в ход единственное заклинание, которым располагала. Кроме того, Осирис так и не воскрес. Исида потеряла его вновь, в точности, как и Клеопатра. Обе дважды не смогли отвоевать возлюбленных у смерти. Осирис стал владыкой Дуата, а Исида принялась оплакивать его на земле. Новая Исида, Клеопатра, медленно двинулась к храму. Восторг преображения она уже позабыла. Она прошла сквозь одни из 7 дверей без засовов. Некогда отделанные кедром и медью, теперь они были лишены украшений. Внутрь мог беспрепятственно проникнуть любой. Клеопатра принялась проверять помещение. Пусто и тихо. Жрица, Рехет этого храма, исчезла или пряталась. А ведь только ради нее Клеопатра проделала такое путешествие. Сноска. Рехет. В Древнем Египте жрица со способностями пророчицы и целительницы. Наконец она переступила порог святилища Сахмет и замерла. Сердце заколотилось. В зале ощущалась могучая сила. Недавно здесь приносили жертвы. Ноздри Клеопатры затрепетали. Она чуяла кровь. Кто-то небольшой, кролик или птица. У противоположной стены возвышалась исполинская статуя богини. Черное изваяние в виде знакомой львицы с телом женщины. Голову венчал солнечный диск с уреем, изображением царственной змеи. Сквозь отверстие в каменной стене лился лунный свет, озаряя фигуру Сахмет. Царица не знала, что делать дальше. Безжалостные черты богини слегка поблескивали, и Клеопатра невольно задрожала. Слишком отчетливым было напоминание о страшном обряде, который она исполнила в мавзолее. Тогда она вырвала у убийцы мужа его сердце и потеряла собственное. В ушах прозвучало обещание отдать Сахмет все, что угодно. «Все мое, твое». Несомненно, она поступила правильно. Она обладает властью, о которой и мечтать не смела. Теперь она отомстит за Антония и Цезариона, сокрушит врагов. Отчего же ей так страшно? В храме стояла гробовая тишина. Не слышалось и пения птиц. Она заглянула в пустые глаза Сахмет. В памяти воскресли горящие глаза ожившей богини. Острые белые зубы, когти. Неужели она хочет превратиться в такое создание? А какая теперь разница? Выбора-то нет. Клеопатра уже изменилась. Внезапно по ее телу пробежали мурашки. «Не надо меня бояться», — послышался за спиной женский голос. «Я последняя жрица храма». Обернувшись, она прижалась к статуе, и в ее плечи впились каменные пальцы. «Я тебя не боюсь», — произнесла она звонко и властно, но она лгала. Перед Клеопатрой стояла седая женщина. Сжатые губы выдавали настороженность. Она накинула царице на плечи светлую мантию с алой каймой. «Здесь ты дома, и можешь ничего не опасаться», — продолжала жрица доброжелательно, но что-то в ее голосе выдавало не только радушие. Клеопатра посмотрела в непроницаемые глаза собеседницы. Ее мысли тоже оставались загадкой. «Следуй за мной». Жрица вывела ее из святилища. В другом храме ее ждали бы мягкие ковры и вино. Тут темнота и голый мраморный пол, холодящий подошвы. Какой-то мелкий зверек, не то грызун, не то ящерица, прошмыгнул рядом и был таков. Клеопатра проводила его жадным взглядом. Язык казался шершавым, точно терка. «Я ждала тебя», — произнесла жрица. «Я почувствовала, когда ты соединилась с ней. Земля задрожала, животные обратились в бегство. Тогда я это поняла». «Чего ты ищешь?» «Знаний», — выдавила та с трудом, преодолевая голод, который завладел ею полностью. «Каких же? Вы слились воедино», — заявила жрица. «Теперь у вас одна душа на двоих. Впрочем, я уверена, что ты и сама догадалась». «Расскажи мне все, что известно о ней», — велела Клеопатра. «Откуда она взялась? Чего хочет? Я появилась в храме просто в знак почтения». «Отнюдь. Ты жаждешь разделаться с обидчиками. Ты уже поняла, кем является алая госпожа, или я в тебе ошибаюсь», — отвечала Рихет. «Прошу тебя», — настаивала Клеопатра, и жрица уступила. Медленно и размеренно начала она повествование, будто давно выучила его наизусть. Сахмет родилась из божественного ока Ра, посланная озарить воды хаоса и найти потерянное. Первым ее заданием было отыскать двух непокорных детей Ра, Шу и Тефнут, которые покинули отца. Слезы, пролитые Ра, воссоединившись с ними, создали человечество. Однако Сахмет не дождалась от Ра благодарности. Вместо этого он сотворил для богини новое око и поместил его в корону в виде кобры, изрыгающей пламя. Люди, появившиеся из слез Ра, плодились и размножались, ели и пили. Боги процветали, наполняя твердь своими жертвами и магией, обрядами и песнопениями своих последователей. Сахмет осталась с огненной короной Ра, единственная защитница и верное дитя Божественного Отца. Когда Ра постарел и ослаб, люди утратили страх перед ним. Он послал Сахмет в пустыню в облике львицы уничтожить отступников. В тот день она сотворила боль и смерть, которых раньше в мире не существовало. Она убивала все, что видела, пила кровь без разбора. Ра сжалился над неразумными детьми и передумал. Он обманул Сахмет, смешав воды Нила с гранатовым соком, в который подмешал сонные зелья. Сахмет приняла напиток за кровь. Когда она пошатнулась и упала на колени, а потом в реку Египта, Ра забросил ее на небеса. Там она и оставалась, пока ты вновь не вернула ее на землю. «Я последняя из жриц», — продолжала Рихет, не глядя на Клеопатру. «Мы славили Ра и умиротворяли жертвами вершительницу кровопролития. Многие столетия мы уберегали человечество от ярости Сахмет. Теперь ряды верующих оскудели. Здесь появились римские божества. Ты ведь осведомлена об этом, не правда ли? Разве ты не была когда-то царицей?» Рихет взяла ее руку и коснулась ладони Клеопатры. Та вздрогнула. «Да», — подтвердила Рихет, проводя пальцами по коже Клеопатры, и тон ее с каждой секундой становился все более враждебным. «Но сейчас ты не владычица. А разве не ты приглашала захватчиков разделить с тобой ложе? Кто позвал в Египет римлян и приносил жертвы на чужих алтарях? Кто провозгласил себя небожительницей? Но теперь ты мертва. Во всяком случае, так говорят». Жрица отпустила Клеопатру. Затем налила прозрачную жидкость из изящного флакончика в алебастровый кубок и сделала глоток. «Ты мертва?» — поинтересовалась она. «Нет!» — рявкнула та, борясь с желанием ударить эту коргу, которая, очевидно, лишилась рассудка. «Уверена?» — спросила жрица. У Клеопатры голова шла кругом. «В чем дело? Теперь ее обвиняют в том, что она предала Египет? Что Рихет знает о власти, о бремени, которое приходится нести тем, кто наделен ею? Она жрица забытой религии и должна благодарить Клеопатру, а не судить». «Чего желает Сахмет?» — продолжала между тем женщина непринужденно. «Она хочет, чтобы наступил конец». «Разве ты не чувствуешь? Ей нет места в лодке Ра, нет приюта в Дуате. Собственная семья изгнала ее. Она живет, терзаемая вечным голодом, в вечном поиске добычи. Ты принесла ей жертву. Ты дала ей достаточно и возродила ее к жизни. Она жаждет выпить океан крови в уплату за то, как несправедливо с ней обошлись. И чтобы получить это, она воспользуется тобой. Забудь о мире. Ты — спутница Сахмет». Клеопатра ощутила бесконечное одиночество. «Но так не навсегда. Я лишь отомщу Риму», — пробормотала она. «А затем?» — спросила жрица. «Потом я умру», — ответила Клеопатра, — «и воссоединюсь с моим мужем в дуате». Рехет рассмеялась. Смех показался Клеопатре печальным и древним, как и сам храм. «Нет», — заявила она, — «ты стала ее рабыней, а Сахмет бессмертна». «Есть же какой-нибудь обряд, заклинание разъединения», — возразила Клеопатра. «Ты не можешь потребовать у нее вернуть хоть что-то обратно», — объяснила она. «Ты отдала ей собственную душу по доброй воле. С каждой твоей жертвой она обретает все большее могущество. Ты для нее редкостная удача, царица Египта. Теперь она исполнит свое предназначение. Вместе вы будете воевать, убивать. Вода в реках покраснеет от крови, и вы обе будете упиваться ею. Ты станешь служить ей». «Нет», — к собственному удивлению произнесла Клеопатра. Голос у нее дрожал. «Я не буду рабыней». «Тогда тебя будет терзать голод. Сможешь ли ты продержаться?» Рехет оценивающе заглянула Клеопатре в глаза. «Тебе уже доводилось развязывать войны. Это твоя природа. Так что Сахмет сделала мудрый выбор. Вдвоем вы ввергнете мир в первозданный хаос. Ты нашла свою судьбу». «Неужели нет даже яда?» — в отчаянии вымолвила Клеопатра. «Должен существовать хоть какой-то способ, который разделит их. Она расправится с императором, но не может жить так вечно, терзаемая голодом, одержимая, одинокая и порабощенная. «Тебе не страшна ни одна отрава», — промурлыкала жрица, искривив губы в подобии улыбки. «В отличие от меня». Жрица кивнула на кубок, который успела осушить, и, закрыв глаза, привалилась спиной к колонне. Теперь перед Клеопатрой сидела старуха. Сила, наполнявшая ее, заставляла Рехет выглядеть моложе. Сейчас кожа стала морщинистой. «Я и мои сестры тысячи лет приносили в храме жертвы, чтобы богиня оставалась умиротворенной и спокойной», — прошептала Рехет. «Из-за тебя наши труды пошли прахом. Сахмет вырвалась на волю и творит, что пожелает. Ты пойдешь вместе с ней рука об руку, душа в душу. Ты принадлежишь ей». Клеопатра наклонилась к Рехет, чтобы расслышать последние слова жрицы. «Я не желаю быть свидетельницей нового мира, который вы создадите».